Но ведь, инспектор, ни того, ни другого не произошло, по крайней мере, в этом мире. Допросили и друзей Вики, но никто из них не признал причастности к убийству. Ребус перешел к следующему столу. С фотографией, наклеенной на лист с записью его допроса, на него смотрел Морис Гордон Кафферти. У Ребуса было чувство, что история их взаимоотношений слишком уж затянулась. Некоторые считали их врагами, другие находили между ними сходство, и сходство немалое. Стар, например, высказал как-то свои соображения по этому поводу и Ребусу, и старшему инспектору Макрею. Тогда Ребус, не помня себя от гнева, схватил коллегу за грудки, а Макрей, подытоживая случившееся, сказал только: «Джон, это еще один гол в твои ворота». Кафферти был всеядным. Из каждого криминального дела торчали его уши. Сауны и рэкет, разбой и шантаж, наркотики, конечно, тоже. И, работая в этой сфере, он имел легкий доступ к героину. А если даже не он сам, то наверняка его имели дружки, колеры, вышибалы. Частенько приходилось слышать о том, что заведение закрылось, потому что через так называемого швейцара шел поток наркотиков. Любому из вышибал могла прийти мысль укокошить скотину-насильника. Возможно, для этого существовали личные мотивы, грубые замечания, приставания к подружке. Множество самых разнообразных мотивов было тщательно проверено по ходу расследования. Вроде бы изучили все досконально. Однако Ребус не мог не заметить, что следственная группа относилась к делу, мягко говоря, с прохладцей. То там, то тут на допросе не были заданы те или иные вопросы. Многие предположения и версии остались непроверенными. Записи допросов велись небрежно. Усилий затрачивалось ровно столько, чтобы при проверке указать, офицеры действительно пеклись о жертве преступления. Только вскрытие было проведено тщательно. Как говорил профессор Гейтс, его не волнует, кто перед ним на прозекторском столе, они все люди, да к тому же чьи-то сыновья или дочери. «Никто не рождается преступником, Джон», — бормотал он, орудуя скальпелем. «Но ведь никто не заставляет и совершать преступления», — возразил Ребус. «Да», — согласился Гейтс, — «эта загадка уже многие века волнует умы, причем более развитые, чем наши. Кто заставляет нас причинять друг другу такое страшное зло?» Ответа на этот вопрос у него не было, но что-то другое из прозвучавшего в этом разговоре вдруг эхом отозвалось в сознании Ребуса, когда, подойдя к столу Шиван, он взял в руки одну из посмертных фотографий Колера. «После смерти мы все становимся невиновными, Джон». У Стара опять зазвонил телефон. Вместо того, чтобы ответить на звонок, Ребус подошел к столу Шиван и поднял трубку ее аппарата. На корпусе системного блока ее компьютера был прикреплен листок с колонками телефонных номеров. Он понимал, что в лабораторию звонить бесполезно, поэтому сразу же набрал номер мобильника. Рэй Дафф ответил почти мгновенно. «Рэй, это инспектор Ребус, который хочет сегодня вечером пригласить меня прошвырнуться по пабам». Ребус промолчал и услышал в ответ вздох. «Впрочем, ты меня не удивил». «А вот ты меня удивил, Рэй. Пренебрегаешь делом». «Я ведь не сплю в лаборатории, ты знаешь». «Но ведь мы оба знаем, что это ложь». «Ну ладно, бывает, я выхожу сверхурочно». «Вот это-то мне больше всего в тебе нравится, Рэй. Мы с тобой оба обожаем работу. Я обожаю ее не настолько, чтобы свою отлучку на викторину в местный паб считать серьезной изменой». «Не мне тебя судить, Рэй. Я просто интересуюсь, проясняют ли что-нибудь в деле Коллера новые улики». Ребус услышал усталый смех собеседника. «Ты что, никогда не даешь себе передышки, а?» «Рэй, я стараюсь не для себя. Я просто помогаю Шиван. Если она раскроет это дело, для нее это будет большим плюсом, ведь именно она отыскала ту поляну. Материалы прибыли в лабораторию всего 3 часа назад». Слышал поговорку: «Куй железо, пока горячо». «Слыхал, Джон, но пиво, которое стоит передо мной, холодное». «Для Шиван это очень много значит. Она готова тебя наградить». «Как наградить?» «Дать тебе шанс продемонстрировать ей возможности своей машины. На природе, на глухих извилистых дорогах. Кто знает, может, путешествие завершится в номере отеля. Конечно, если ты отличишься». Ребус чуть помедлил. «А что это там за музыка?» «Это как раз и есть один из вопросов викторины. Похоже, это Стили Дэн. А откуда появилось название этой группы?» Это что-то из романа Уильяма Берроуза. Теперь обещай мне, что по окончании викторины сразу двинешь в лабораторию. Радуясь, что все получилось так, как он хотел, Ребус приготовил себе кофе и, развалившись в кресле и удобно вытянув ноги, с удовольствием выпил полную кружку. В здании было тихо. Дежурного сержанта в приемной уже сменил один из младших помощников. Ребус кивнул ему, хотя до этого они не встречались. «Все пытаюсь дозвониться до уголовного отдела, чтобы сообщить о звонке», — сказал молодой офицер, запуская палец за ворот рубашки. Его шея была обильно усеяна то ли угревой, то ли какой-то другой сыпью. «Я из уголовного отдела», — ответил Ребус. «А что случилось?» «Какое-то происшествие в замке, сэр». «Неужто протестующие уже взялись за дело?» Дежурный помотал головой. «Сообщают, что слышали крик и звук удара тела о землю. Наверное, кто-то упал с крепостной стены». «Да ведь поздно уже. Замок закрыт для публики», — заметил Ребус, нахмурившись. «Ужин там, что ли, для каких-то важных шишек?» «И кто-то хорошо погулял?» Дежурный пожал плечами. «Сказать, что никого нет?» «Да нет, сынок, не дури», — ответил ему Ребус и пошел за курткой. «Эдинбургский замок — это не только одно из любимых туристами мест. Там еще размещаются действующие казармы», о чем сообщил Ребусу сэр Дэвид Стилфорд, с которым он столкнулся, едва миновав подъемную крепостную решетку. «Вы, я вижу, уже кое-что выяснили», — произнес Ребус тоном, в котором слышался вопрос —